Полколокола спустя в дверь тихонько постучали. Затем вошел жемчуг и мгновенно замер на месте. «Чую колдовство». Ластара пожала плечами и поднялась с кровати, чтобы взять свою походную сумку. «Есть в танце тени такие последовательности движений, — небрежно сказала она, — которые время от времени вызывают силу Рошана». «Рошан? Ну да». Жемчуг подошел, продолжая осматривать комнату. «Танец тени? Ты?» «Когда-то, давным-давно. Я не служу никаким богам, жемчуг, и никогда не служила. Но танец, как оказалось, может пригодиться в бою. Позволяет сохранять гибкость, и он нужней всего, когда я нервничаю или несчастлива». Ластара повесила сумку на плечо и остановилась в ожидании. Брови жемчуга поползли вверх. «Нервничаешь или несчастлива?» В ответ Ластара мрачно посмотрела на него и направилась к двери. «Ты сказал, что вышел на какой-то след». Коготь последовал за ней. «Верно, но сперва хочу предупредить. Эти движения, которые вызывают Рошан, лучше тебе избегать их в будущем. Такие действия могут привлечь внимание». «Хорошо. Теперь введи». У ворот усадьбы сгорбился рядом с охапкой соломы одинокий караульный. Взгляд его бледно-голубых глаз следил за Ластарой и жемчугом, которые перешли улицу и направились ко входу. Форму и доспехи солдата покрывал слой пыли, в ухе красовалась медная сережка с костью, небольшой фалангой человеческого пальца. Судя по выражению лица, караульный испытывал тошноту. Он глубоко вздохнул, прежде чем сказать: «Вы из авангарда? Возвращайтесь и скажите ей, что мы еще не готовы». Ластара моргнула и покосилась на жемчуга. Ее спутник улыбался. «Мы что, похожи на вестовых солдат?» Карауль прищурился. «А разве не ты плясал на столе в погрутой корчме?» Улыбка жемчуга стала шире. «А имя у тебя есть, солдат?» «Может». «Вот как? И какое же?» «Я же сказал, может, по буквам продиктовать, что ли?» «А ты можешь?» «Нет, проверял просто, совсем ли ты дурак или притворяешься. Так если вы не из авангарда адъюнкта прибежали нас предупредить про внезапную проверку, то чего ж вам нужно-то?» «Позволь», — нахмурившись, проговорил жемчуг. «Как проверка может быть внезапной, если вас заранее предупреждают?» «Ох, худо вы лапочки, все-таки совсем дурак. Так отродясь делается». «Позволь предупредить», — начал коготь, затем подмигнул Ластаре и добавил. «Похоже, я этим весь день занимаюсь. Итак, послушай, может, адъюнкт вас не будет предупреждать о своих проверках. И не жди, что это сделают ваши офицеры. У нее свои правила, и лучше вам всем к этому привыкнуть». «Ты мне так и не сказал, чего вам нужно». «Мне нужно поговорить с неким солдатом из 5-го взвода 9-й роты, который, как я понимаю, расквартирован здесь, во временной казарме». «Ну, я-то в 6-м, а не в 5-м». «Да, и что?» «Ну, очевидно, что, да? Со мной вам говорить не о чем. Идите внутрь, не тратьте зря мое время. И побыстрее, а то меня сейчас вывернет». Караульный открыл ворота и проследил, как спутники вошли внутрь. Взгляд его надолго задержался на крутых бедрах Ластары, прежде чем солдат захлопнул окованную железом створку. Охапка сена рядом с ним вдруг замерцала и превратилась в толстого молодого человека, который сидел на мостовой, скрестив ноги. Может, повернул голову и вздохнул. «Больше так не делай, когда рядом Бальгрид. Меня от магии по правде тошнит». «У меня не было выбора, кроме как поддерживать иллюзию», — ответил Балгрид, утирая рукавом пот со лба. «Этот ублюдок — коготь». «Серьезно? А я-то готов поклясться, что видел, как он в женских шмотках отплясывал в пагру. «Да заткнись же ты! Пожалей лучше того несчастного, которого он разыскивает в пятом!» «Может?» — внезапно ухмыльнулся. «Слушай, а ты сейчас свои иллюзии надурил взаправдышнего когтя! Ай да молодец!» «Знаешь, уже не только тебя тошнит!» — пробормотал Бальгрид. Ластара и Жемчуг прошли 30 шагов через двор, направляясь к конюшне. «Очень забавно», — проговорил Коготь. «Что именно?» «Смотреть, как они потеют». «Они кто?» «Караульные и сено, разумеется. Ну, вот и пришли». Когда Ластара потянулась к широкой двери, Жемчуг перехватил ее за запястье. «Одно мгновение. На самом деле внутри не один человек, которого нам нужно допросить. Пару старых солдат оставь мне. Есть еще молодой парень, он был стражником на рудниках. Околдуй его своими женскими чарами, пока я буду разговаривать с остальными двумя». Ластара пронзила его взглядом. «Женскими чарами», — повторила она предельно ровным тоном. Жемчуг ухмыльнулся. «Да, и если он по уши влюбится, что ж, считай это инвестицией на будущее, если он нам еще когда-нибудь понадобится». «Ясно». Ластара открыла дверь и отступила, чтобы пропустить вперед Жемчуга. В конюшне стояла сильная вонь из смешанных запахов мочи, пота, масла и мокрой соломы. Повсюду были солдаты, лежали или сидели на кроватях или резных стульях и креслах, которые перенесли из хозяйского дома. Говорили тут мало и тут же умолкли, как только все головы повернулись к двум незнакомцам. «Благодарю за внимание», — протянул Жемчуг. «Я бы хотел увидеть сержанта Геслера и капрала Урагана». «Я Геслер», — буркнул крепкий бронзово-кожий солдат со своего места на роскошной тахте. «А тот, что храпит под шелковым покрывалом, — Ураган. Если вас Облад прислал, передайте ему, что мы расплатимся, рано или поздно». Жемчуг улыбнулся, жестом приказал Ластаре следовать за собой и подошел к сержанту. «Я не собираюсь выбивать из вас долги. Мне бы хотелось побеседовать наедине о ваших недавних приключениях». «Вот так-так. И кто ж ты такой во имя Феннера?» «Это дело имперское», — проговорил Жемчуг, переводя взгляд на Урагана. «Ты сам его разбудишь или мне этим заняться? И еще, моя спутница желает поговорить с солдатом по имени Пелла». Геслер холодно ухмыльнулся. «Капрала моего хочешь разбудить? Ну, давай, попробуй. Что до Пеллы, его тут сейчас нет». Жемчуг вздохнул и подошел к койке. Некоторое время он разглядывал груду дорогих шелков, в которые закутался капрал, а затем коготь наклонился и рывком сдернул покрывало. Ладонь, которая метнулась к правой лодыжке Жемчуга, оказалась такой большой, что почти полностью сомкнулась на ноге. Последовал рывок, такой, что у Ластары отвисла челюсть. Вверх. Жемчуг заорал. Вверх. И Ураган, приподнявшись на койке, точно медведь, которого вывели из спячки, низко зарычал. Будь в казарме потолок нормальной высоты, а не просто балки под кровлей конюшни, ни одна из которых, на счастье, не проходила над кроватью Урагана, Жемчуг врезался бы в него головой, когда солдат вздернул его одной рукой. Вздернул, а затем отшвырнул. Коготь кувыркался, размахивая руками. Колени взвелись над головой, когда Ураган отпустил его ногу. Жемчуг тяжело приземлился на плечо, так что воздух с шипением вырвался из легких. Затем коготь некоторое время лежал неподвижно, поджав колени и свернувшись клубком. Капрал уже встал. Спутанные волосы, растрепанная рыжая борода, сонный морок в глазах исчезал, точно шишки в костре. Костре, который быстро разгорался гневом. «Сказал же, «Никому меня не будить!» — заревел солдат, расставив руки в стороны и, сжимая кулаки, точно хотел вцепиться в глотку обидчикам. Его ярко-голубые глаза внезапно нашли жемчуга, который уже поднялся на четвереньки и стоял, низко свесив голову. «Этот ублюдок!» — спросил ураган и шагнул к когтю. Ластара встала между ними. Ураган крякнул и остановился. «Не трогай их, капрал», — сказал Стахты Гесслер. «Щеголь, которого ты только что швырнул, коготь. А если внимательней присмотришься к женщине, увидишь, что она из красных клинков. Была, по крайней мере, так что вполне может за себя постоять. Не стоит лезть в драку только из-за того, что тебя разбудили». Жемчуг поднялся на ноги, разминая плечо. Дышал он глубоко и прерывисто. Положив руку на эфес меча, Ластара пристально посмотрела в глаза урагану. «Нам было интересно», — непринужденно сказала она. «Кто из вас двоих лучше травит байки? Мой приятель хочет услышать историю. Разумеется, за такую услугу полагается награда. Может быть, вопрос с вашим долгом этому облоту удастся уладить в знак нашего доброго расположения». Ураган нахмурился и перевел взгляд на Гесслера. Сержант медленно поднялся с тахты. «Ну, девочка, капрал лучше травит страшные байки, поскольку так плохо рассказывает, что они уже и не страшные. Раз уж вы решили столь любезно поправить ситуацию, в которую нас затащил господин во время игры в кости, так и быть, мы с капралом оба расскажем вам историю, если нужно. В конце концов, нам стыдиться нечего. Ну, с чего бы начать? Родился я...» «Так рано не надо», — перебила Ластара. «Остальное я оставлю жемчугу. Кстати, лучше бы кто-то принес ему выпить, чтобы быстрее оправился. Он лучше скажет, с чего начать. Тем временем, где Пелла?» «На заднем дворе», — ответил Гесслер. «Спасибо». Пока она шагала к узкой низкой дверке в задней стене конюшни, рядом возник еще один сержант. «Я провожу», — сказал он. «Очередной треклятый ветеран-фаларец. И что за мода такая на костяные фаланги?» «А что, сержант, я могу заблудиться?» — спросила она и распахнула дверцу. В шести шагах высилась задняя стена поместья. К ней привалили несколько груд высушенного на солнце конского навоза. На одной из них сидел молодой солдат. У основания другой кучи лежали и дрыхли две собаки. Одна большая, покрытая страшными шрамами, другая крохотная, комок шерсти с мокрым носом. «И такое бывает», — ответил сержант. Когда Ластара направилась к Пелле, он коснулся ее руки. Она бросила на фаларца вопросительный взгляд. «Ты в одном из легионов?» — спросил он. «Нет». «А-а-а», — протянул он и покосился за плечо, на конюшню. «Значит, тебя приставили гувернанткой к когтю». «Гувернанткой?» «Ага. Ему еще нужно многому научиться. Ну, похоже, по крайней мере, в твоем лице он сделал правильный выбор». «Чего ты хочешь, сержант?» «Неважно. Я вас оставлю». Фаларец вернулся в конюшню, а Ластара смотрела ему вслед. Затем пожала плечами, развернулась и подошла к Пелле. При ее приближении собаки не проснулись. По сторонам от солдата лежали два джутовых мешка. Правый был набит так, что чуть не лопался, левый полон примерно на треть. Молодой человек согнулся, проделывая медным шилом отверстие в костяной фаланге. Ластара поняла, что мешки наполнены костями. «Пелла!» — молодой человек поднял взгляд, моргнул. «Мы знакомы?» «Нет, но, возможно, у нас есть общие знакомые». «Вот как?» Он вновь принялся за работу. «Ты был охранником на руднике?» «Не совсем», — поправил Пелла, не поднимая головы. «Я служил в гарнизоне при одном из поселений, в Черепке. Но потом началось восстание. Первую ночь пережили всего 15 человек и ни одного офицера. Мы держались подальше от дороги и в конце концов добрались до Досин-Пали. 4 ночи шли, и три из них видели, как пылает город. Когда добрались, от него мало что осталось. Примерно одновременно с нами показался малозанский торговый корабль, который и привез нас сюда, Варен. «В черепке, — сказала Ластара, — была одна заключенная, юная девочка, сестра Тавор, Фелисин». У нее перехватило дыхание. «Я-то гадал, когда же кто-нибудь разыщет меня по этому поводу. Так что я арестован?» Юноша поднял глаза. «Нет, а что, думаешь, тебя следует арестовать?» Он вернулся к работе. «Наверное. Все-таки я им помог сбежать. В ночь, когда началось восстание. Не знаю, правда, сумели они спастись или нет. Я им оставил припасы, какие сумел найти. Они собирались пойти на север, а не на запад, через пустыню. Уверен, я не один им помогал, но так и не смог выяснить, кто еще». Ластара медленно присела, пока их глаза не оказались вровень. «Значит, не только Фелисин. Кто был с ней?» «Боден. Суровый человек, даже страшный, но почему-то преданный Фелисин». Он вновь поднял голову и посмотрел ей в глаза. «Она ведь не из тех, кто ценит верность, если понимаешь, о чем я. Ну, как бы там ни было, Боден и Гиборик». «Гиборик? Кто это?» «Бывший жрец Феннера, весь в татуировках вепря. Рук у него не было, отрубили. В общем, эти трое». «Через пустыню», — пробормотала Ластара. «Но на западном побережье острова ничего нет». «Ну, значит, их там ждало судно, верно? Так было задумано? В любом случае, больше мне нечего рассказать. За остальным, или к моему сержанту, или к урагану, или к Истину». «Истин? Кто это?» «Тот, кто только что показался в дверях у тебя за спиной. Еще костей принес». Пелла окликнул товарища. «Не стой в нерешительности, Истин. У этой красивой женщины есть к тебе вопросы». «Еще один с такой странной кожей». Ластара внимательно осмотрела высокого, неловкого юношу. Тот осторожно приблизился, волоча за собой очередной набитый джутовый мешок, с которого тучей сыпалась пыль. «Худ меня побери, а он симпатичный. Хотя такая уязвимость рано или поздно начала бы действовать мне на нервы». Она поднялась. «Я хочу знать, что стало с Фелисин», — сказала она, подпустив в голос стальные нотки. Услышав этот тон, Пелла поднял голову и резко взглянул на нее. С приходом Истины проснулись обе собаки, но ни одна не поднялась. Обе просто лежали и смотрели на юношу. Истин положил на землю мешок и вдруг весь обратился во внимание и жутко покраснел. «Женские чары. Похоже, не Пелла навсегда запомнит этот день, и не Пелла найдет себе предмет для поклонения. Расскажи мне, что произошло на западном побережье от Аторалового острова. Вы встретились, как планировалось?» «Наверное», — протянул Истин после недолгого раздумья. «Но мы же вообще не входили в план. Просто оказались на одной лодке с Кальпом, а Кальп и должен был их забрать». «Кальп? Кадровый маг из седьмой?» «Точно он. Его послал Дукер». «Императорский историк? О, боги, какой запутанный след. А что ему-то за дело до спасения Фелисин?» «Кальп сказал, мол, дело в несправедливости», — ответил Истин. — «Только вы неправильно поняли. Дукер хотел помочь не Фелисин, а Гиборику». Пелла заговорил тихо, совсем не таким голосом, какой Ластара слышала от него прежде. «Если Дукера хотят выставить предателем... Знаешь, девочка, лучше подумайте дважды. Это ведь Арен, город, который смотрел и видел, как Дукер привел беженцев. Говорят, сам он последним вошел в ворота». В голосе солдата звучала неприкрытая боль. А Пормкваль его арестовал. Холодок пробежал по спине Ластары. «Я знаю», — сказала она. «Блистик выпустил нас, красных клинков, из тюрьмы. Мы уже были на стенах, когда Пормкваль вывел свою армию на равнину. Если Дукер хотел освободить Гиборика, собрата-историка, что ж, я ничего не имею против. Мы идем по следу Фелисин». Истин кивнул. «Вас Тавор прислала, да? Вас и этого когтя, который там внутри слушает Геслера и урагана». Ластара на миг прикрыла глаза. Боюсь, мне недостает скрытности жемчуга. Предполагалось, что это задание секретное. «Ничего не имею против», — сказал Пелла. «А ты истин». Долговязый юноша снова кивнул. «Все равно это не важно. Фелисин мертва. Все погибли. Гиборик, Кальп, все. Геслер как раз об этом рассказывал». «Ясно. Тем не менее, все равно никому ничего не говорите, пожалуйста. Мы продолжим поиски, пусть лишь для того, чтобы собрать ее кости. Их кости, точнее говоря». «Это бы хорошо», — вздохнул Истин. Лостара собиралась уйти, но Пелла жестом привлек ее внимание. «Вот», — он протянул ей костяную фалангу, в которой провертел дырочку. «Возьми, носи так, чтобы все видели». «Зачем?» Пелла нахмурился. «Ты только что попросила нас об услуге». «Хорошо». Она приняла из его рук мерзкую кость. В дверях возник жемчуг. «Ластара», — позвал он, — «ты здесь закончила?» «Да». «Тогда нам пора». По выражению лица когтя она поняла, что ему тоже рассказали о смерти Фелисин, хотя, наверное, более подробно, чем Истин. В молчании они проделали обратный путь через конюшню, вышли на двор, затем направились к воротам. Как только они подошли, створка распахнулась, и солдат по имени Может взмахом руки пригласил их выйти. Внимание Ластары привлекла охапка соломы, которая дрожала, словно плавилась на солнце. Но жемчуг лишь взмахнул рукой и пошел дальше. Когда они отошли на приличное расстояние от усадьбы, коготь тихонько выругался и добавил. «Мне нужен целитель». «Хромаешь ты почти незаметно», — сообщила Ластара. «Годы тренировок, милая моя. Иначе бы я сейчас орал во всю мочь. В последний раз такую силу против меня применял тот демон Симаков, тот божок. Все трое, Истин, Ураган и Геслер, их странность не только в цвете кожи». «Есть идеи?» «Они прошли через путь огня и каким-то образом выжили. Хотя, судя по всему, Фелисин, Боден и Гиборик погибли. Хотя на самом деле судьба их остается неизвестной. Геслер лишь предполагает, что они мертвы. Но если нечто необычное произошло с этими морпехами береговой охраны, почему бы чему-то подобному не случиться с теми, кого смыло за борт?» «Прости, подробностей мне не сообщили». «Нам нужно нанести визит на некое конфискованное судно. Я все объясню по пути. Да, и в следующий раз не предлагай оплатить чьи-то долги, прежде чем выяснишь сумму». «А ты в следующий раз заносчивость оставь у дверей конюшни». «Хорошо». «И перестань перехватывать у меня инициативу». Лостара покосилась на него. «Ты же сам посоветовал использовать женские чары, жемчуг. Не моя вина, что этих чар мне досталось больше, чем тебе». «В самом деле? Так знай, капралу сильно повезло, что ты встала между нами». Она чуть не расхохоталась, но смогла сдержаться. «Ты явно не заметил оружие под кроватью этого солдата». «Оружие? Да мне...» «Это был двуручный кремневый меч, клинок Тланы Масса, жемчуг, и весит он, наверное, не меньше меня». До самой Силанды коготь больше не проронил ни слова. Причал хорошо охранялся, но разрешение для жемчуга и Ластары явно выдали заранее, потому что обоих молча провели на истертую палубу старого драмона, а затем оставили одних на пустом корабле. Ластара оглядела среднюю часть судна. Следы пламени, грязь. У грот мачты высилась странная пирамидальная куча, накрытая непромокаемым брезентом. Корабль оснастили новыми парусами, явно снятыми с других судов. Взгляд жемчуга упал на укрытую груду, и коготь тихонько хмыкнул. «Узнаешь корабль?» — спросил он. «Знаю, что это корабль», — ответила Ластара. «Ясно. Что ж, это квонский драмон, старого до имперского строя. Но большая часть древесины и снастей происходит с плавучего Авали. Слыхала что-нибудь о плавучем Авали?» «Это легендарный остров у берегов Квонтали, дрейфующий остров, на котором обитают демоны и призраки». «Не легендарный, и он действительно дрейфует, повторяя довольно размытый круг. А насчет демонов и призраков, ну...» Коготь подошел к брезентовой груди. «Вряд ли тут что-то настолько жуткое». Он отбросил полог. Отрубленные головы, аккуратно выложенные лицами наружу, моргнули глазами и уставились на жемчуга Сластарой. Блеснула свежая кровь. «Вот уж точно», — прохрипела Ластара, отступая на шаг. Даже жемчуг опешил, словно увидел не совсем то, чего ожидал. Через некоторое время он наклонился и тронул пальцем лужицу крови. «И еще теплое». «Но это же невозможно!» «Более невозможно, чем то, что эти треклятые головы по-прежнему в сознании или по меньшей мере живы?» Коготь выпрямился и обернулся к ней, затем жестоким жестом обвел судно. «Этот корабль — магнит. Он укрыт многими слоями чар, которые впитались в древесину, в сам его корпус. Давит на тебя, как тысяча плащей разом». «Да? Я не чувствую». Жемчуг странно посмотрел на нее, затем вновь повернулся к груди отрубленных голов. «Ни демонов, ни призраков, как видишь. По большей части тисты Анди и несколько моряков-квонцев. Идем, осмотрим каюту капитана. Оттуда магия вырывается волнами». «А какая магия, жемчуг?» Он уже зашагал к люку. Коготь презрительно отмахнулся. «Куральт Галейн, Талан, Куральт Эмурлан, Рошан». Вдруг жемчуг замер и резко повернулся. «Рошан, но ты его не чувствуешь». Ластара пожала плечами. «А там еще головы, да, жемчуг? Если так, я бы предпочла...» «Следуй за мной», — рявкнул коготь. Внутри их окружило черное дерево. Воздух был густой, словно исполненный памятью о насилии. Серокожий труп варварского вида сидел, приколотый к капитанскому креслу массивным копьем. Тут и там валялись другие тела, словно кто-то схватил их, сломал и отбросил прочь. Низенькую тесную каюту освещало тусклое чародейское свечение. Если не считать нескольких пятен на полу, которые, как показалось Ластаре, усыпала ататораловая пыль. «Это не чистый Анди», — пробормотал жемчуг. «Это должно быть чистый Эдур. О да, здесь полно загадок. Геслер мне рассказал о гребцах под палубой, о безглавленных телах. Несчастные чистые Анди на палубе. Интересно, кто же убил Эдуров?» «А как это помогает нам снова выйти на след Фелисин, жемчуг?» «Она ведь была здесь, верно? Видела это все. У капитана на шее висел свисток, при помощи которого можно управлять гребцами. Но он, увы, исчез». «И без свистка корабль просто стоит тут на приколе». Жемчуг кивнул. «Грустно, правда? Представляешь, судно с командой, которой не нужны пища и отдых, командой, которая никогда не взбунтуется». «Если так нравится, оставь его себе», — бросила Ластара, поворачиваясь обратно к двери. «Ненавижу корабли. Всегда так было. И с этого я сейчас уйду». «Не вижу причин не пойти с тобой», — заявил жемчуг. «В конце концов, нас ждет странствие». «Правда? Куда же?» «Силанда прошла по путям от того места, где ее нашел Геслер, до того, где она вновь вышла в наш мир. Насколько могу судить, она пересекла материк, перепрыгнула с севера от Атаралового моря в Аренскую бухту. Если Фелисин, Геборик и Боден спрыгнули за борт, они могли оказаться на суше в любой точке этого маршрута». «И очутились среди мятежников». «Учитывая их предысторию, этот вариант мог бы прийтись им вполне по душе». «Только пока их не изловила какая-нибудь банда мародеров». Девятой роте капитана Кеннеба приказали построиться тремя группами на парадном плацу. Никто никого заранее не предупредил, просто явился офицер и велел солдатам срочно явиться на смотр. Сначала пошли первый, второй и третий взводы. Тяжелая пехота, всего 30 солдат в пластинчатой броне, кольчужных наручах и рукавицах, с каплевидными щитами, утяжеленными длинными мечами, короткими копьями за плечами. Шлемы с забралами, нащечниками и накладной бармицей, За поясами длинные кинжалы и свиноколы. За ними следовали морпехи. Четвертый, пятый и шестой взводы лейтенанта Ронала. А следом шла основная сила роты, средняя пехота, с 7 по 24 взводы. Солдаты в доспехах, лишь немногим менее полных, чем у тяжелой пехоты, были к тому же обучены стрельбе из коротких и длинных луков, а также строевому бою с копьями. Каждая рота должна была представлять собой самостоятельное и самодостаточное боевое подразделение, способное при необходимости ко взаимной поддержке. Стоя перед своим взводом, Смычок разглядывал 9-ю роту. Первая группа была вполне автономной силой. Пехотинцы ждали прибытия адъюнкта в практически ровном строю, переговаривались мало, никого без формы или уставного оружия. Приближался закат, и воздух, к счастью, становился все прохладнее. Лейтенант Ронал уже некоторое время расхаживал взад и вперед перед 3 взводами морпехов. По его гладко выбритому лицу катился пот. Остановился Ронал прямо перед Смычком. «Итак, сержант», — прошипел, — «это твоя идея, верно?» «Сэр?» «Эти треклятые кости! Они сперва появились в твоем взводе. Думали, я этого не замечу? А капитан мне сообщил, что это поветрие разнеслось уже по всем легионам. По всему городу разрывают могилы. И вот что я скажу». Лейтенант подошел вплотную и продолжил хриплым шепотом. «Если после всего, что случилось вчера, адъюнкт спросит, кто в ответе за этот последний плевок ей в лицо, я без малейших колебаний укажу на тебя». «Плевок в лицо? Лейтенант, ты полный идиот. Вон офицеры уже вышли из главных ворот. Шел бы ты на свое место, сэр». Лицо Ронала потемнело от ярости, но лейтенант развернулся на каблуках и встал перед своими взводами. Впереди шагала сама адъюнкт, следом ее командиры. Ее встретил капитан Кеннеп. Смычок его запомнил по первому ужасному построению. Малозанец. Ходили слухи, что он командовал гарнизоном в глубине материка и повидал виды, когда его роту смели. Потом бежал на юг, вернулся Варен. Этого всего было достаточно, чтобы Смычок заподозрил, что офицер выбрал путь труса. Первым бежал, вместо того, чтобы умереть со своими солдатами. Именно так многие офицеры и переживали свои взводы. И потому, по мысли сержанта, офицеры мало чего стоили. Сейчас адъюнкт разговаривала с Кеннебом. Затем капитан отступил на шаг и отдал честь, приглашая того рассмотреть войска. Но та подошла ближе к нему, протянула руку и коснулась чего-то на шее Кеннеба. Смычок удивленно распахнул глаза. «Да это же растреклятая косточка!» Адъюнкт вновь заговорила с капитаном, затем кивнула и направилась к выстроившимся взводам. Одна, медленным шагом, лицо — непроницаемая маска. Смычок заметил в ее глазах огонек узнавания, когда женщина окинула взглядом взводы. Он почувствовал ее взгляд на себе, затем на спруте. После долгой паузы, во время которой Тавор не обращала внимания на вытянувшегося в струнку Ронала, она, наконец, обратилась к офицеру. «Лейтенант?» «Адъюнкт!» «Я вижу на ваших солдатах много неуставных знаков отличия, намного больше, чем на воинах других рот, которые я осмотрела». «Так точно, адъюнкт, вопреки моему приказу. И я знаю, кто в ответе за...» «Не сомневаюсь», — ответила она. «Но меня это не интересует. Я бы хотела, чтобы для этих значков была избрана единообразная форма ношения. Например, на поясном ремне напротив ножен. Кроме того, поступили жалобы от жителей Арена. По меньшей мере, разграбленные могилы и склепы необходимо вернуть в первоначальный вид. Насколько это возможно, разумеется». Ронал явно потерялся. «Конечно, адъюнкт!» «И вы наверняка могли бы заметить», — сухо добавила Тавор, «что лишь вы один не потрудились надеть уставную форму 14-й армии. Я бы хотела, чтобы вы как можно скорее исправили эту ошибку, лейтенант. Сейчас можете развести взводы. По пути передайте мои приказы капитану Кеннебу. Пусть выводит вперед среднюю пехоту». «Это так точно, адъюнкт! Слушаюсь!» Ронал отдал честь. Смычок смотрел, как Тавор возвращается к своим спутникам. Ай да девочка, молодчина. У Гэммета сжалось сердце, когда он смотрел, как адъюнкт идет обратно. Эмоции грозили вырваться наружу. Кто бы ни придумал эту штуку, он заслуживал... Проклятие! Да чтоб его расцеловали, как бы сказал Спрут. Они же перевернули предзнаменование, вывернули его наизнанку. Когда Тавор подошла ближе, он увидел, что в ее глазах заново вспыхнул огонь. Кулак Гэммет? Адъюнкт. 14-й армии нужен штандарт. Верно, нужен. Можно взять на вооружение образ, избранный самими солдатами. Вполне, адъюнкт. Позаботитесь об этом, так, чтобы все было готово к моменту выступления, то есть завтра. Конечно. От ворот примчался вестовой, верхом на коне. Гнал, что было мочи, натянул поводья, как только увидел адъюнкта. Гэммет смотрел, как солдат спешивается и подходит ближе. «О боги! Только не дурные вести! Только не сейчас!» «Докладывай!» — приказала Тавор. «Три корабля, адъюнкт!» — выдохнул вестовой. «Только вошли в гавань!» «Продолжай!» «Добровольцы! Воины! Кони и боевые псы! В порту хаос!» «Сколько?» — взорвался Гэммет. «Три сотни, кулак!» «Да откуда же они во имя Худа?» Взгляд вестового перескочил с командиров на Нихила и Бездну. «Виканцы!» Он вновь посмотрел в глаза Тавор. «Виканцы, адъюнкт! Это вороний клан!» «Вороны! Сородичи самого Калтейна!»